Она сидела тут, в этом кресле. Он показал на кресло, в котором полу лежала Урсула. Помогала мне отрабатывать методику. «Где она сейчас?» — спросил я, заранее зная ответ. «В холодной земле, рядышком с Калиофасом. Вероятно, она впервые в жизни вступила в такие интимные отношения с мужчиной». Я посмотрел на Урсулу. В ее широко раскрытых глазах застыл ужас. «Значит, все схвачено и упаковано», — сказал я. «Как элегантно! Не передразнивайте меня!» «Я и не собираюсь вас передразнивать, напротив, я всегда питал величайшее уважение к вашей работе, читал все ваши публикации, уклонение от шока и парадигмы ухода от действительности, контролируемая фрустрация, графики стимулируемого страхом обучения. Это просто...» Я пожал плечами. Он долго смотрел на меня. «Вы, случайно, не пытаетесь заговаривать мне зубы?» Наконец осведомился он. «Нет», — ответил я. «Но если и пытаюсь, то велика важность. Что я могу вам сделать?» «Верно», — подтвердил он, сгибая и разгибая пальцы. 15 секунд для основательного прожаривания. Вы не сможете такого выдержать. Кроме того, у меня есть и другие игрушки, которых вы еще даже и не видели». «Я в этом не сомневаюсь. Как и в том, что вы себя убедили, будто применять их вовсе не предосудительно. Все делается на научной основе. Разрушить человека для того, чтобы спасти его. Здесь никто никого не разрушает. А Джину? Она ничего собой не представляет. Посмотрите, что за жизнь она вела. Замкнутую, эгоистичную, извращенную, абсолютно бесполезную. Использовав ее, я оправдал ее существование». «Я не знал, что она нуждается в оправдании». «Так узнай это, идиот несчастный. Жизнь — это сделка, а не какая-то воздушная теологическая фантазия. Из мира высасывают последние соки, ресурсы кончаются, выживут только те, кто полезен». «И кто же будет определять полезность?» «Те, кто контролируют стимулы». «Может, вам стоит вот над чем поразмыслить», — сказал я. «При всем вашем теоретизировании о высоких материях вы можете не отдавать себе отчета в вашей истинной мотивации». Уголки его рта загнулись кверху. «Уж не претендуете ли вы на место моего психоаналитика?» Я покачал головой. «Никоим образом. Боюсь, мой желудок не выдержит». Уголки рта резко опустились. Я продолжал. «Женщины, то, как они вас всегда подводили. Судебная битва за опеку сына с первой женой. Ее пьянство и вспыхнувший из-за этого пожар, в котором погиб ваш сын. Во время нашей первой встречи вы упомянули вторую жену, ту, что была до Урсулы. Я не составил о ней никакого впечатления, но что-то говорит мне, что и она не оказалась достойной вас». «Ничтожество», — сказал он, — «абсолютный нуль». «Она ныне здравствует?» Он усмехнулся. «Несчастный случай. Она оказалась совсем не такой первоклассной пловчихой, какой воображала себя». «Вода», — заметил я. «Вы использовали ее дважды. По Фрейду здесь должна быть какая-то связь с утробой. Теория Фрейда — это коровья лепешка». «Не исключено, что на этот раз, профессор, она попала в самое яблочко. Может, все это не имеет ничего общего ни с наукой, ни с любовью, ни с собачьим бредом, который толкаете вы, но зато прекрасно состыкуется с тем фактом, что вы ненавидите женщин, по-настоящему презираете их и стремитесь держать под своим контролем. Это заставляет предположить, что вам самому в детстве пришлось пережить что-то скверное, отсутствие родительской заботы, жестокое обращение или что-то еще. Наверное, я имею в виду, что мне хотелось бы знать, что собой представляла ваша матушка. У него отвисла челюсть, и он резко нажал всей рукой на кнопку. Аппарат пронзительно завыл, частота была выше, чем прежде, его голос из-за этого воя был едва слышен, хотя он закричал: «15 секунд!» Я бросился на него. Он откатился, легаясь и колотя кулаками. Потом вдруг швырнул черный пульт мне в лицо и попал в нос. Его пальцы на сером модуле побелели от напряжения. Удушливый запах горящего мяса и волос затопил всю комнату. Я пытался вырвать у него из рук пульт, ударил в живот, он стал хватать воздух ртом и согнулся пополам, но пульт не выпустил. Хватка у него была стальная. Мне пришлось сломать ему запястье, чтобы пальцы разжались. Я сунул пульт в карман, не спуская глаз с Гебни. Он лежал на полу, держался за запястье и плакал. Женщины продолжали судорожно дергаться еще очень долго. Я выключил аппаратуру из сети, оборвал электрические провода и связал ими руки и ноги Гебни. Убедившись, что он бездвижен, я занялся женщинами. Глава 36. Я запер Гебни в сарае, перевел Джину и Урсулу в дом, укрыл их одеялами и заставил Урсулу выпить немного яблочного сока, который я нашел в холодильнике среди прочих запасов. Книги по выживанию на кухонной полке, винтовка и дробовик над столом, швейцарский армейский нож, целая коробка шприцев и медикаментов. Профессор готовился к дальнему рейсу. Я позвонил в службу спасения по 911, потом заказал срочный разговор со Сьюзен Лафамилье. Она с поразительной быстротой оправилась от ужаса, снова превратилась в знающего свое дело профессионала, записала несколько ключевых деталей и сказала мне, что остальное берет на себя. Через полчаса прибыли медики, сопровождаемые 4 машинами службы шерифа из округа Санта-Барбара. В ожидании их приезда я нашел записи Гебни, причем это не потребовало с моей стороны особенного напряжения детективных способностей, потому что он оставил с полдюжины тетрадей на столе в столовой. Но больше 2 страниц я не выдержал. Следующую пару часов я провел в беседе с 2 сурового вида людьми в форме.